«Кто меня зовет? Зайди за угол, скорее!» За углом меня ждет Вацик. Он очень встревожен, беспокойно оглядывается по сторонам. «Беги, Сашенька, до Свиридовых, скажи Борису». Я не сразу соображаю, что Борис — это Володя. «Скажи Борису, беда! Лысого взяли, и Михаила тоже». «А Володя поехал на бал с Лёлей». «Не поехал он, потом подъедет. А сейчас сидит, товарищи дожидают. Скажи, не придут, забрали их, в полицию увели. Беги, Сашенька, прендзей, скорее». И Вацик исчезает за углом, как бы и не было его. Торопливо вбегаю в наш подъезд. Поднимаюсь по лестнице, забирая ногами по две ступеньки сразу. «Володя!» — врываюсь я к Свиридовым. «Вацик велел сказать, Михаила и Лысого забрали, и чтоб ты никого не ждал, не придут!» Наморщив лоб, Володя что-то напряженно соображает. Он быстро сует мне в руки сверток, перевязанный крепкой бечевкой. «Отдай это Юзефе спрятать. Унесешь? Осилишь?» «Подумаешь!» — говорю я, хотя сверток и тяжелый. Наверное, в нем книги или бумаги. «Снесешь? Возвращайся, Сашурка. Поможешь мне почиститься». И он показывает настоящий в углу чемодан. Я не сразу соображаю, к чему чемодан, если человеку надо почиститься. По-моему, для этого всего лучше щетка. Но тут же понимаю. Наверное, в чемодане лежат вещи, которые надо унести. Со всех ног уношу сверток к нам в квартиру. Бужу Юзефу. «Юзенька, вставай, скорее! Сейчас придет полиция!» При слове «полиция» Юзефа мигом скакивает. «Якая полиция?» – бормочет она, глядя ошалелыми глазами. «Куда она придет?» «К Свиридовым, там Володя один, надо ему помочь!» Мы с Юзефой бежим к Свиридовым. Все дальнейшее происходит с необычайной быстротой. Юзефа уносит чемодан в нашу квартиру. «Под свою кровать запхаю!» Мы уносим какие-то бумаги, книги, все, что дает нам Володя. Работаем быстро, бесшумно. Просто скользим из свиридовской квартиры в нашу и обратно. Осмотрев опустевшие ящики письменного стола, пустой угол комнаты, где стояли чемоданы и стопки книг, Володя удовлетворенно вздыхает. «Хорошо поработали», — говорит он. «Теперь все. Спасибо, Юзефочка, и тебе. Сашурка, спасибо». «Нема за что благодарить панычику», — отзывается Юзефа. И, помолчав, задает вопрос, который ее, видимо, мучает. «Теперь уже не заберут они вас, нет?» «Ну, это неизвестно. А вы обе уходите», — приказывает нам Володя. «Уходите, пока они не пришли. Я тоже попытаюсь удрать по черному ходу». Но уйти не удается никому из нас. В передней слышен очень сильный и продолжительный звонок, и одновременно раздается резкий стук с черного хода. «Черт, не успели уйти!» — досадует Володя. «Юзефочка, отоприте, пожалуйста, дверь в передней. Я ведь нашу служанку погулять отпустил». «Я открою!» — с угрозой говорит Юзефа. «Чтоб им крышкой гроба накрыться и поскорее!» Пока Юзефа впускает полицию, Володя усаживает меня за столик против себя, раскладывает между нами шашечную доску. «В поддавки, Сашурка, и не робей, спокойно!» Обыск длится долго. Я сижу на диване рядом с Володей. Уже очень поздно, около полуночи. Но мне совсем не хочется спать. Всякий сон перешибло волнение, тревога, чувство обиды за Володю и вражда к этим грубым людям, которые ворвались в чужой дом, ведут себя нагло, роются в вещах, столах и шкафах, как собаки на свалке.